Агнец Божий. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. В Норвегии есть одна красивая и оригинальная церковь с каменным изображением овцы. Если вы спросите, почему изображена овца, вам расскажут удивительный случай, происшедший во время перестройки этой церкви. Один из рабочих, работавший на лесах, неосторожно сорвался и упал с большой высоты. Как раз в это время мимо церкви шло большое стадо овец, и рабочий упал не на землю, а на одну из овец. Это и спасло ему жизнь. Овца погибла, а он остался жив. И в память об этом событии поставлено каменное изображение овцы, напоминающее также и о другом, более важном событии. Агнец Божий, Иисус Христос, пролил свою кровь на кресте, чтобы спасти нас от вечной погибели.